«Я видел ту девушку, с которой ты когда-то встречался», — четко сказал Том. Возможно, он из вежливости отложил сэндвич, хотя, скорее всего, он его просто доел. «И как там ее звали?» «Агги», — ответил я, изображая равнодушие. «Ее звали Агги. Наверное, и до сих пор так зовут». «Ага. Ну так я ее видел в прошлую субботу в торговом центре в Броадмарш. Она выходила из отдела «Индекс», где по почте торгуют». «Она про меня что-нибудь говорила?» «Нет. Спросила, как я поживаю, как у меня дела, и ушла». «А больше ничего не говорила?» «Нет». «Она одна была?» «Ага. Она ничего, симпатичная». Том сказал это таким тоном, как будто пришел к подобному выводу, используя новейшие методики сравнительной классификации. «Знаю», — нетерпеливо сказал я, а про себя подумал, что если он сейчас мысленно раздевает мою бывшую девушку, я его так отделаю, когда приеду на Рождество, что он на всю жизнь запомнит. Я сопротивлялся искушению сколько мог, но потом не сдержался. «Так она точно про меня не спрашивала? Ты уверен?» «Да, я уверен», — театрально заверил меня Том. «Ни тайных посланий, ни скрытых рукопожатий и ни слова о тебе». Я вздохнул, но не так громко, чтобы Том мог услышать. «Ну, больше ничего нового», — сказал Том. «С днем рождения, может, увидимся, когда домой приедешь». «Ага», — сказал я. «Пока». Я подумал про Агги и про дни рождения в качестве упражнения в самоистязании. Я составил список всех подарков, какие она подарила мне на дни рождения. 20 лет. Бутылку лосьона после бритья пола. Ребекка, Дафна Дю Марье, Монти Пайтон и Святой Грааль. Примечание. Английский художественный фильм 1974 года. Режиссеры Тари Гиллиам и Терри Джонс. 21 год. Лучшие из Мокамбы и Умника. Части 1, 2. Лакомый кусочек Маргарет Этвуд. Солдатик. Антология поэзии Э. Каммингса. Примечание. Эдвард Эстлин Каммингс. 1894-1962 годы. Американский поэт. 22 года. Let It Bleed. Rolling Stones. Сборник хитов Берта Бахараха. Пачку конфет ассорти с ликером. Семейные трусы из Маркс и Спенсер. 23 года. Она меня бросила. Я составил еще один список. То, что я купил ей на разные дни рождения. 19 лет. «Femme Annual» за 1982 год, «Сны Англии» Джона Сэвиджа, примечание, книга британского журналиста Джона Сэвиджа о музыке, «Жизнь прекрасна», 20 лет «Звездные войны», платье, которое ей понравилось в секонд-хенде, в «Афлукс Палас», «Манчестер», лучшие хиты «Смит», часть вторая, 21 год, бутылку «Дейлис», примечание, марка ликера, «Империя наносит ответный удар», «Двери» Оливера Стоуна, примечание, американский художественный фильм 1991 года, режиссер Оливер Стоун, «Простое серебряное кольцо» из «Аргс», 22 года, лучшие песни Скотта Уокера и братьев Уокер, «Бетти Блу», лучшая из Хэнкока, Гэлтона и Симпсона. Примечание. Телевизионный сериал, где играют Рэй Гэлтон и Алан Симпсон. Подарки на 22-й день рождения я и так и не подарил. Она к тому времени уже бросила меня и не отвечала на звонки. Они до сих пор лежат у меня в шкафу под кучей одежды, которую я больше не ношу. Они до сих пор обернуты в подарочную бумагу с рисунками любимой художницы Аги. Однажды в маниакально-депрессивном настроении я даже думал торжественно сжечь все, что Аги мне подарила. Но я все-таки не из тех, кто выколет себе глаз, лишь бы позлить тещу. Вот только на книги я смотреть не мог, потому что она писала на них послание, что-нибудь про книгу и про то, как она меня любит. Когда все было кончено, я собрал их с полки и сдал в магазинчик «Оксфам» в западном Бриджфорде.